Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Мы рассматриваем из провозглашения апостола Павла в послании к римлянам, 6 главе 14 стиха, верное правило жизни для верующего в Господа Иисуса Христа. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Мы отметили в прошлой беседе, что моральная равноценность Моисея в 10 заповедях представлена в посланиях с особенной истиной, что любовь есть исполнение закона. Римлянам 13 глава 10 стих. Верующий имеет новую силу, которая делает его способным соблюдать заповеди и принципы закона Христового. Это сила, личность, Дух Святой благодати, который действует через новую природу верующего. Мы намереваемся рассмотреть две природы верующего – воспитание любящего Отца под благодатью и определенное явление верующего пред судилищем Христовым, где будет пересмотрена его жизнь под благодатью в его теле. Однако, прежде чем мы сделаем это, хорошо для нас рассмотреть новую заповедь. Иисус сказал своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 13 главе с 35 по 34 стих, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Новый Завет никогда не уменьшал ценности или понижал стандарта закона. Иисус сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5 глава 17 стих. Иисус полностью исполнил закон в своей жизни и учении, на деле и на слове, превзошел в исполнении буквы закона, в духовных намерениях закона. Его никогда нельзя было обвинить в замене повелений Божьих традициями человеческими. Господь Иисус Христос дал эту новую заповедь, когда Он приближался к часу Своей смерти, воскресения и отшествия к Отцу, которое должно было последовать. Зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих в мире, до конца возлюбил их. Иоанна, 13 глава, 1 стих. Это место Священного Писания описывает принцип его жизни, которым была любовь. Это был порыв этой любви, который побудил его во время праздника его последней Пасхи встать с вечери, снять свою одежду, взять полотенце, припоясаться, налить в умывальницу воды и начать умывать ноги своим ученикам. Таким образом, он выразил важную истину, что там, где жизнь мотивируется любовью, там служение является его истинным выражением. Это было как раз в то время, когда Иисус начал свое заключительное учение пред Голгофою, и здесь он особенно подчеркнул новую заповедь, которая явила его цель полного управления благодати. В Господе Иисусе Христе благодать имела полное, истинное явление, и в нем благодать совершила свой величайший труд, так что все, что требовал закон, могло проявиться в действиях жизни, которая происходит из любви. Любовь есть исполнение закона. Римлянам 13 глава 10 стих. Апостол Иоанн заявляет в первом послании Иоанна во 2 главе 7 по 8 стих, что эта заповедь в одном смысле обоя старая и новая. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Заповедь древняя в том смысле, в котором Христос уже суммировал закон, излагая, что Он – любовь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфея 22 глава с 37 по 40 стих. Апостол Иоанн объясняет, что есть новое в этом повторении древней заповеди. Новым есть свет, пролитый на заповедь через жизнь и учение Иисуса Христа. Он также теперь сиял через жизнь его учеников к тому времени, когда писал апостол Иоанн, так как он мог сказать: «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и вас». Иоанна, 2 глава, 8 стих. Таким образом, когда любовь пребывает в духе и объемлет сердце, тогда закон исполнен. Эта новая заповедь тогда включает древнюю. Всякое нарушение 10 заповедей есть просто нарушение любви. Если любовь контролирует и управляет жизнью, нет нарушения. Апостол Павел ясно преподавал в послании к римлянам в 13 главе с 8 по 10 стих эту истину относительно взаимоотношения человека к своему ближнему. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди: не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Отметим теперь кратко, как любовь исполняет заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Если человек любит Бога всем своим естеством, как написано, всем сердцем твоим и всей душею твоею и всем разумением твоим, у него не найдется места для другого Бога. Не делай себе кумира и никакого другого изображения. Если кто будет любить Бога так сильно, он не допустит, чтобы что-нибудь нарушило отношения между им и Богом. Изображение разбивает в куски силу и сильнейшего чувства любви. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Если почитание имени Господня будет истекать из любви, это сделает богохульство и лицемерие невозможным. Помни день субботний. Несмотря на то, что эта суббота как таковая не относится к Новому Завету и не преподается в посланиях, однако первый день недели и всякая возможность, чтобы собираться для поклонения и прославления, серьезно разыскиваются и радостно предпринимаются, когда любовь мотивирует поклонение и истекающие все действия. «Почитай отца твоего и мать твою». Любовь — единственная соответствующая сила для послушания и для проявления почтения родителям. «Не убивай, где воистину горит пламя любви, там нет абсолютно и мысли об убийстве. Не прелюбодействуй. Любовь — определенное разрушение всякой возможной формы нецеломудренности, которую похоть и развращение так гнусно и обманчиво олицетворяет, как любовь. Не кради. Истинная любовь к ближнему представляет всякую кражу невозможной. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Любовь охраняет уста, прекращает малейший шепот ложного свидетельства и пребывает в сердце, чтобы умертвить даже мысль, которая вдохновила бы шепот. Не желай. Любовь предотвращает всякую зависть, предоставляя свое удовлетворение в Боге, который удовлетворяет всякую алчность сердца. Таким образом, новая заповедь совершенно выражает намерение древней и в одном законе, который включает многое. Однако это не все. Любовь дарует праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. Любовь плодоносная, щедрая и превосходит букву, обязанность, расчетливую корректность и изливается без мысли о корысти. Она думает о другом, служит другим, и так исполняет весь закон. Любить совершенно, исполнить совершенно закон. В этом как раз пункте человек, однако, бессилен. А также в этом пункте благодать приходит в явление любви, в личности и передает эту жизнь как динамическую любовь к ближним. Иисус Христос был воплощенной любовью. Его вся жизнь была сияющим откровением самой любви и любви как исполнение закона. В Его смерти любовь совершила искупление за грех человечества. Грех есть беззаконие. Это требует искупления. Любовь есть исполнение закона. Любовь предоставляет это искупление. В тайне смерти Иисуса Христа любовь стала динамической. Это любовь, которая могла заявить: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». В силе своего воскресения Он теперь передает ее всем, кто покается и верует. И таковым можно приписать слова апостола Павла: «Христос в вас, упование славы» Колоссянам 1:27. Пусть Христос господствует в сердце человека, и тогда придут мысли, передадутся слова и совершатся действия в любви. Вот самое трудное испытание для всех исповедателей. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 1 Иоанна 2:9. Всякое нарушение закона совершается по причине недостатка любви. Всякая ненависть или иное выражение противления закону Божию существует по причине отсутствия Христа в сердце или по причине намеренного непослушания побуждением Его любви. Плод же Духа — любовь. Аминь.